Явление 13. Антигерой. В поезде Ника думала не о родителях и не о городе, оказавшемся чужим, тесным и не страшным, а о Лешином замечании напоследок. Ее ладонь давно покоилась в его крепкой, обшелушенной руке, и большой палец ласково и совсем не волнующе поглаживал ее мизинец. «Ты стала такая, вот такая!» Другой рукой он отмерил ее рост на уровне 2 метров. «Теперь я вижу, зачем ты тогда смылась. Я ужасно злился на тебя за то, что ты сбежала, а не стала бороться. А оказалось, ты еще умнее, чем думалось, и сильнее. Внутри тебя как будто вырос еще один скелет. Не скелет даже, а дерево. Скелет жесткий, а у твоего дерева есть гибкость, упругость. В нем много веток, листвы, и оно шумит внутри тебя от какого-то ветра. Ты не просто сильнее, чем была когда-то. Ты большая и мощная». Они оба расхохотались от несоответствия смысла и Никиного внешнего вида. Такой вот мощный воробушек в потертых джинсах и кедах на босу ногу. И расстались еще ближе, чем некогда были. Только теперь, когда из шпал и перестука неутомимого метронома колес складывалась дорога вперед, Ника позволила себе подумать о Кирилле. Она носила его образ по каждой улице, которую прошла за эти дни, но осознанно не позволяла увлечься им в полную силу. Останавливала и истребляла каждую нежную мысль. Вот здесь ему бы понравилось. Или вот это заставило бы его улыбнуться. Иначе она не смогла бы разобраться в себе, и поездка оказалась бы напрасной. Это стоило невероятных усилий. Но она справилась. И сейчас на верхней полке Ника, наконец, разрешила себе отдаться мечтам о нем, о звуке его голоса, о прозрачном свете его глаз. Ее грела мысль, что с каждой минутой она все ближе, и неважно, что он, вероятно, даже не заметил ее отсутствия. Вдруг вспомнила, как однажды он затеял партию в покер и обставил Пашу, Лёлю и Даню, да так, что распалившийся Трифонов обвинил его в шулерстве. А Кирилл, не моргнув глазом, согласился. Оказывается, он и правда мухлевал. Только вот поймать его за руку Даня так и не смог, даже будучи предупрежденным. Ника не удержалась и захихикала от этого воспоминания. И тучный сосед по купе тут же принялся приглаживать волосы, поглядывая встревоженно, не над ним ли смеются. Чтобы не смущать попутчиков, Ника отвернулась к стенке, потушила тусклую лампочку над головой и продолжила предаваться своим безнадежным удовольствиям, улыбаясь в подушку. Сон о троне. В кузнице было жарко, как в жерлах Тартара. Мехи раздували огонь в очаге, и Ника почувствовала, как от сухого жара развиваются ее волосы. Недра земли гудели и дрожали, и их стон касался чуткого уха Ники, рождая тревогу. Она не знала, зачем оказалась и как попала сюда. Ее память сплошь состояла из заслонок и преград, и мысль продиралась через них неохотно и трудно, натыкаясь на слепые пятна. Ника помнила об Олимпе, но ее божественное жилище было так далеко, что в его существование верилось с трудом. Кратер вулкана на самом дне мира, где на острове среди текущей лавы стояла кузница, был куда реальнее. А потом богиня увидела хозяина. Он был страшен лицом, уродлив и огромен. Но в это же время его бугрящиеся, налитые свинцом мышцы, крепкая шея, сильные руки и суровое резкое лицо — все его черты хранили на себе печать ужасающей, смущающей душу красоты. И вдруг Ника узнала темные кудри. Она видела их раньше, у царевича Париса был точно такой же локон над лбом. И ступни ног, точь-в-точь, как у Девкалиона, смертного, спасенного ею из тонущей Атлантиды, с торчащими мизинцами. Чудится ли ей это? Нет, она уверена. Кузнец одновременно и знаком, и незнаком. Как будто все это лишь снится, и кузнец не тот, кем чудится. Он не смертный и не титан, запертый после войны в начале времен здесь, под земной корой. Божественную сущность не скрыть под недолговечным обличьем человека-кузнеца. Она просвечивает сквозь тонкие покровы и сосуды. Она готова переломить каждую косточку хрупкого скелета и явить себя, но пока медлит, сдерживая нетерпение. «Кто ты, кузнец?» Мужчина не обращал на нее никакого внимания и, кажется, даже не заметил ее присутствия. Он был поглощен работой, его губы сжались, лицо сосредоточено и хмуро, а глаза, особенно светлые и водянистые от контраста с опаленной кузнечным жаром кожей, внимательно глядели за тем, чтобы все шло как полагается. Он отливал пластины из расплавленного серебра. Часть их уже была готова и даже вынута из форм. И Ника приблизилась, стараясь рассмотреть изображенные на них картины. «Тонкая работа, равной которой нет и на Олимпе», — поняла она сразу. На остывающем металле выступали рельефы. Тут был Аполлон, заплетающий косы сестре, и встречающая Персефону у ворот царства мертвых Деметра в окружении цветущих деревьев, спор Афины и Посейдона за Аттику, пир перед Троянской войной. Ника подушечками пальцев водила по картинам, ощущая каждый изгиб вязи, каждую выпуклость и впадинку, такие же теплые, как человеческая плоть, словно само серебро трепетало скрытой в нем жизнью. Большая пластина представляла собой оттиск атлетичной фигуры, вписанной в замкнутый круг, как в клетку. Ряд табличек поменьше изображал танец. Человечки застыли в разных позах, точно пришпиленные бабочки. И Ника с удивлением обнаружила в себе знание этого танца, как будто каждое его движение было рождено из нее самой. Из других барельефов выступали девушки с птицей на плече и одиноко покачивающаяся на волнах люлька с младенцем. «Эй, кузнец, что это?» Он не отозвался и даже голову не повернул. Тогда богиня легко подошла ближе и тронула его за плечо. Кожа, туго натянутая на сустав и мышцы, была горячей и плотной, неуязвимой. А такую вполне может сломаться копье. И прикосновение Ники кузнец не почувствовал. Когда ему понадобился металлический штырь, он повернулся к богине и прошел сквозь нее, как через бесплотную дымку. Ника не существовала в этом пространстве. Ее не должно было быть здесь. И все-таки она все видела. В руках кузнеца позвякивали цепи с цельными звеньями, соединенными вместе древней магией. Это искусство утрачено на Олимпе. Лишь титаны способны ковать такие нерушимые цепи. И хозяин этой кузницы. Он поднял цепь над головой, потряс ею, напрягая мускулы, и в его глазах сверкнуло мрачное торжество. От очага полыхнуло жарким ветром, и Нику охватило тягостное предчувствие. Испуганно зашевелились за спиной белоснежные крылья, которым было не развернуться в кузнице, слишком тесно. Еще один порыв вдруг подхватил богиню и стал возносить, и быстрее, чем она успела что-нибудь сделать, ее ноги уже коснулись серых плит олимпийского пола. Боги столпились на середине пиршественного зала, и спорили громко, как стая сорок. Ника, вся во власти дурных мыслей, которые так и не приняли внятную форму, пыталась протиснуться сквозь сомкнутые ряды. «Дайте мне пройти! Гермес, отойди!» Но даже легкокрылый брат не слышал ее. «Где она, если не здесь? Почему ее тело не облечено в физическую оболочку? Почему она лишь мыслящая субстанция? Что происходит?» «Что здесь происходит?» В зал вошли Зевс и Гера. Рука в руке, царственная олимпийская чета. Боги расступились, почтительно пропуская их к средоточию всеобщего интереса. Ника успела проскользнуть следом, так никем и не замеченная, и замерла. Перед ней стоял трон дивной красоты. Даже трон громовержца на возвышении в другом конце зала уступал ему. Женственная легкость сочеталась в нем с торжественностью убранства. Подлокотники и ножки были затканы сплошь каменной вышивкой из драгоценных минералов, и они вспыхивали холодными искорками в рассеянном свете. Но главное великолепие трона заключалось в высокой резной спинке. Ее верхний конусообразный край до мелочей повторял очертания Олимпа, его силуэт. Вся поверхность тронной спинки была покрыта серебряными пластинами со сценками из жизни богов и людей. Ника узнала их с первого взгляда и стала озираться по сторонам в поисках таинственного кузнеца. Среди олимпийцев его не было. Серебряные картины обрамлял чеканный орнамент из вплетенных в лавровый бордюр театральных масок трагедии и комедии. Театр! Ника припоминала, что люди тешат себя этим развлечением, прикидываясь на время теми, кем не являются, да еще и разыгрывая сценки, без изменений, представление за представлением, точно зная, чем все закончится. Странное занятие. Она никогда не понимала, в чем его притягательность. Но век сменялся веком, а театр не исчезал из людского бытия. Значит, зачем-то он им сдался? Сейчас не было времени всерьез размышлять над курьезами человеческого характера. Она одна могла предотвратить надвигающуюся катастрофу. Неужели никто из богов, кроме нее, не чувствует жара, исходящего от трона? Он идет густыми волнами, с каждой минутой все нестерпимее, словно в нем заключена вся ярость дремлющего вулкана, странным образом оказавшегося посреди прохладного тронного зала Олимпа, в царстве серых оттенков и стеклянных стен. «Наконец-то на Олимпе есть вещь, достойная принадлежать Гере!» С легким поклоном произнес Аполлон, и Гера порозовела от удовольствия. Не было сомнения, кому именно предназначался этот подарок. «Вся слава моей супруги словно заключена в этом троне!» Зевс приподнял руку Геры, стиснутую в его ладони. «Сядь на него, любимая, и весь мир склонится перед тобой, как уже склонялся не раз, и все не станут восхвалять твое великодушие, твою красоту, твой ум. Имя твое будет греметь, люди будут говорить о тебе неумолчно. Ты, как никто, заслуживаешь всех хвалебных песен и гимнов. Проведенные рядом с тобой годы убедили меня в том, что нет более достойной и прекрасной богини на свете, чем ты». Гермес, пользуясь тем, что его никто не видит, скорчил скептическую гримаску и поискал глазами Нику, свою верную союзницу. Конечно, ему не терпелось с ней на пару посмеяться над выспренным слогом отца и его неприкрытой лестью. Гермес упирался глазами прямо в Нику, но не заметил бы, даже поводя она рукой перед его лицом. «Кто же чудесный мастер?» — поинтересовалась Гера. «Чье творение?» «Мы и сами хотели бы знать», — отозвалась Афродита стервозно. Ей уже не терпелось хоть из-под земли достать чудо-кузнеца и потребовать браслетов, ожерелья и зеркал с золотой амальгамой, в которых снова и снова отражалась бы ее красота. «Это тайна!» «Люблю тайны!» — усмехнулась Гера и величаво шагнула к трону, на ходу сдергивая с плеч темно-синий жакет. «Нет, нет!» — бросилась к ней Ника. Ее обуяли видения несказанных страданий, которые обрушатся, стоит Гере опуститься на трон. Ника попыталась схватить богиню за руку, но лишь тенью скользнула вдоль рукава ее бледной блузки. «Не садись!» Ее никто не слышал, никто не видел. Все поддались предвкушению. Голова каждого была затуманена тщеславием. Их правительница сейчас сядет на трон, которого заслуживает, и слава Олимпа еще больше упрочится. Руки Геры сжали полированные подлокотники. Узкая юбка туго натянулась на полноватых коленях. Богиня опустилась на сиденье, прильнув к серебряной спинке трона. И Ника ужаснулась. В этот же миг из потайных отсеков с лязганьем вырвались цепи, опутали тело Геры и намертво сковали. Она встрепенулась и вдруг закричала. Впиваясь все глубже в кожу богини, звенья цепей шипели, как разбуженные змеи. Их цвет менялся, пока раскалялся металл. Запахло сжженным волосом и обугленной плотью, и на нежных руках Геры стали вздуваться волдыри ожогов. «Снимите! Снимите это с меня!» — кричала Гера, пытаясь вырваться. Зевс, Аполлон и Гермес подскочили к трону, но тут же отдернули руки, обжигаясь. Наконец-то жар, который Ника чувствовала издалека, ощутили все остальные и отшатнулись, отступили, сбившись в перепуганную стайку. Гера продолжала кричать и биться, и раскаленный трон под нею грозил превратиться в ее погребальный костер. «Кто это сделал?» — прогремел Зевс и обернулся к Гермесу. «Найди мне его! Сейчас же!» «Я уже здесь!» Из-за колонны появилась огромная фигура. Человеческая оболочка слетела с кузнеца, как пыль, и Ника увидела, как верна была ее догадка. Он один из богов, чужой и непохожий. Сильно хромая, кузнец шел через зал, и его звучный голос перекрывал всеобщий ропот. И лишь Геката взирала на все происходящее безучастно, стоя в стороне. «Узнаешь меня?» Вопрос кузнеца был адресован только Гере, извивающейся под цепями. Ее крик сменился стонами и слезами. Цепи вокруг ее груди и талии уже раскалились до бела, прожигая одежду и впиваясь в тело. «Гефест!» — всхлипнула она. «Ты даже имя мое помнишь! Я поражен!» Гефест прошел мимо остальных, продолжая говорить только с Герой. Он разительно отличался от белокожих лощеных олимпийцев, и не только внешне. В нем была мощь неукрощенной стихии, подлинные чувства, такие сильные, что Ника усомнилась, испытывал ли кто-нибудь здесь подобное. И была боль. «Ты назвала меня этим именем, прежде чем сбросить с Олимпа. Я оказался слишком уродлив для тебя, несравненная. Когда я родился, некрасивый и нежеланный, ты схватила меня за ноги, раскрутила и швырнула вниз. Я падал, ломая кости, пока не разверзлись океанские глубины и не поглотили меня. А ты забыла обо мне в тот же час. Ведь никакому уродству не позволено бросить тень на твое великолепие, даже если это уродство, твой сын. Что ж, ты права. Тебе нет равных и нет других, достойных сидеть на этом троне. О, я долго создавал его. Это самое главное из моих деяний. Ты так тщеславна. Ты так хотела быть царицей и хозяйкой Олимпа. Теперь у тебя есть даже трон. Наслаждайся своей славой, Гера. Пусть вся земля трубит о ней и о тебе. Пока он говорил, рассерженные боги атаковали его со всех сторон. Зевс спускал молнии, Афина метнула копье, а Аполлон одну за другой выуживал стрелы из колчана. Но Гефест отмахивался то от знающих промаха стрел и сгребал молнии в горсть, а копье отскочило от его плеча, так и не пробив неуязвимую кожу. «Вы что, думаете, меня можно этим взять? Вы, такие всеведущие боги! Приходило ли вам хоть раз в голову спросить, откуда берутся ваши чудесные стрелы и копья, и мечи, и даже твои молнии, Зевс? Кто их кует?» «Нет, вы принимаете все как должное. Ваша нога никогда не ступала в огненные реки, окружающие мою кузню. Вы близоруки, глупые, мелочные, как она, и лицемерный. Разве ты, Зевс?» Он перехватил еще одну молнию и отбросил ее в сторону. «Не знаешь, чем все кончится? Ведь тебе известен конец этой истории, концы всех историй. Освободи ее! Я приму тебя здесь, — пообещал Зевс. Я дам тебе в жены Афродиту!» Гефест издевательски хохотнул, вытащил из толпы упирающуюся Афродиту. От его железной хватки богиня обмерла, как кролик, которого подняли за уши. Гефест бесстыдно оглядел ее со всех сторон, откинул с левого плеча завитые кудри и впился в тонкую шейку то ли поцелуем, то ли укусом, одновременно грубо хватая ручищами высокую грудь. Кое-кто из олимпийцев отвел глаза. Афродита вскрикнула, и Гефест тут же отшвырнул богиню в сторону, как использованную тряпку, так что она не удержалась на ногах. Кузнец ухмыльнулся, довольный собой и своим представлением. Ника ломала руки, растоптанные собственной беспомощностью. Она, видевшая, как изготавливался трон, знала его секрет. Единственная из олимпийцев, она могла спасти Геру, прекратить все это, просто нащупав тайный механизм, спрятанный под серебряной пластинкой с распятым на колесе человеком. Но Ника была бесплотна и невесома, и лишь обжигала руки в тщетных попытках отстранить Геру от раскаленной спинки трона. Она видела, как обожженная кожа прилипает к металлу и лоскутами отделяется от красной плоти. Гера кричала. Никто не мог помочь, но не оставляла надежды только Ника. И тогда Гефест повернулся и взглянул прямо ей в глаза, единственный заметивший ее. «Уйди! Ты ничего не можешь сделать. Это моя судьба. Это ее судьба, не твоя». Она задыхалась в чаду и запахе обуглившегося мяса, идущим от проклятого трона. Жар застилал ей глаза. Дышать было нечем.